Глава первая. Жара навалилась на город, словно сумаистка на невинного юношу-аристократа. Пыталась подмять под себя, но запуталась в собственном кимоно, выругалась грязно и осталась лежать, сдавливая грудную клетку, скрадывая дыхание. Шкала термометра замерзла возле деления плюс 38 градусов и не желала двигаться вниз. Изредка подпрыгивала на одно-два деления, но неизменно возвращалась к прежнему уровню. Я долго искал самое прохладное помещение в нашем доме, скромном особняке, расположенном на канале Беринга под номером 27, но так и не смог найти. И спрашивал совета у мужественных рыцарей времен Древнего Рима, что украшали фронтон особняка, поддерживали балкон и герб семейства Растопчиных, прежних владельцев здания. Но они оказались безучастны к моим страданиям. В конце концов, не нашел ничего лучшего, как залечь на дно ванны, наполнив ее предварительно прохладной водой. Истома блаженства разлилась по моему телу. Я наслаждался прохладой, вбирал ее разгоряченным телом и не помышлял ни о чем другом на ближайшие полчаса. Дотянувшись до глянцевого журнала, оставленного на диванчике недалеко от ванны, я развернул его и стал разглядывать красочные фотографии яхт, не вдумываясь в буквы, которые так и норовили сложиться в слова, полные глубинного смысла. Журнал назывался «Яхтинг Магазин» и был посвящен яхтам, морю и всему, что с ним связано. Последние несколько дней мною владела Идификс. Я вздумал купить яхту и заняться парусным спортом. Мой напарник и совладелец частного детективного агентства «Квадро» Гонза Кубинец не одобрял моей болезни, хмуро косился, но не вмешивался, наивно полагая, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось. Последнее дело, за которое мы взялись, было связано с таинственным исчезновением известного бизнесмена. Одного из тех, кто скромно называл себя акулой и мог запросто слопать любого конкурента, не поперхнувшись. К нам обратился его компаньон, положив за поимку исчезнувшего друга изрядную сумму. В это время детективное агентство «Квадро» в лице Гонзо Кубинца и моем переживало острый финансовый кризис, связанный с покупкой особняка генерала Растопчина, убитого собственной женой. Особняк мы использовали как офис агентства, а также для личного проживания. В подвале здания я разместил еще и свой мини-заводик по производству пива, с которым ранее ютился в отдельно арендуемом помещении. Пивоварение – моя слабость. Мы взялись за дело, несмотря на дурные предчувствия и жгучую неприязнь, которую вызывал у меня клиент. События разворачивались быстро, засасывая нас все глубже и глубже в водоворот грандиозного заговора, направленного на гибель Санкт-Петрополиса, величественного творения Петра Великого. С Божьей помощью, благодаря собственной смекалке, дело мы распутали, получив в итоге гонорар из рук не кого-то там, а самого императора всей Руси Петра IV. Наш клиент к тому времени благополучно нашел свою смерть. Трагическая история. Да, дело оказалось трудным. Но в итоге мы стали кавалерами ордена Александра Невского на красной ленте с бриллиантами и получили чек на сумму 100 тысяч рублей. Сумма ошеломительная. На эти деньги я мог бы целый год лентяйничать, попивая пиво и не забывая его варить. Но, поймев бабки, тут же заразился идеей грандиозной покупки, достойной гонорара. В процессе увлекательного поиска объекта, признаться честно, я подумывал о недвижимости. Хотел было заделаться рантье. На глаза мне попался журнал, посвященный парусному спорту. И мысль обзавестись яхтой прочно засела в мозгу. Гонза Кубинец не догадывался о моих планах, пока, случайно, я не завел при нем разговор о яхтах. Прослушав лекцию под общим названием «Яхта глазами начинающего яхтсмена» в доступной форме для чайников, он осторожно осведомился о моих намерениях. говорил настолько ласково, что я, не почуяв подвоха, радостно поделился с ним сокровенным. А он, двуличный, воспринял блестящую идею в штыки. «Зачем нужна яхта, если есть катер?» — тупо вопрошал кубинец. Я с пеной у рта доказывал. «Катер — это средство передвижения, а яхта — источник удовольствия». Гонзу переубедить не удалось. Мало того, узнав, сколько стоит самая дешевая яхта вместе с местом парковки в яхт-клубе на Финском заливе, кубинец гомерически расхохотался и посоветовал мне обратиться к психиатру, пообещав попутно, что если я еще раз заведу разговор о яхтах и подобной дребедени, то он позвонит нашему адвокату Евгению Постигайло и через суд установит мою невменяемость с целью взять надо мной опекунство. О яхтах я более не распространялся, но из мести подписался на журнал «Яхтинг Магазин». В информационной сети добыл и распечатал 10 красочных фотографий с изображением различных посудин, которые развешал по всему дому, постаравшись подобрать для них самые посещаемые гонзы комнаты. Следующим этапом психологической обработки напарника стала покупка картины. Посетив галерею современного искусства на Невском канале, что располагалось под открытым небом на пятачке суши перед армянско-григорианским храмом, я обзавелся 3-метровым полотном, на котором талантливый, хотя и никому неизвестный художник, изобразил прекрасную яхту под алыми парусами, скользящую к багровому закату. Произведение, название которого я даже не удосужился узнать, идеально вписалась в интерьер гостевого кабинета на первом этаже. Гонза-кубинец покорно сносил мой деятельный протест. Хмурился, но молчал, старательно избегая смотреть на яхты, точно они были прокаженными. В доме на целую неделю установилось военное положение. Речь не шла о кровопролитии, однако информационное противоборство постоянно усиливалось. Противовес моей идее Гонза-кубинец выставил свою. Он решительно потребовал найти домашнего повара, о чем мы давно условились, но так и не занялись этим вопросом. Я пообещал подумать. Разговор происходил за привычным, вошедшим в обыкновение ужином, состоявшим из макарон 3-дневной давности, разогретых Гонзой на сковороде, которая вот уже 3-й месяц отчаянно молила кухонного бога о банном дне, и сосисок, обильно запиваемых пивом. Вечером, уединившись в спальной комнате, я взял лист бумаги и произвел нехитрые подсчеты. Суммировал деньги, затраченные на заказ ужинов и обедов из ресторана Эсхил XP за последний месяц и углубился в электронные объявления, связанные с наймом поварского персонала для кафе и ресторанов. По всему выходило, что платить повару дороже, чем регулярно пользоваться ресторанной кухней, но не намного. Впрочем, я еще не учел стоимость продуктов. Проведя ночь в серьезных раздумьях, поутру я показал расчеты Гонзе-кубинцу и сообщил, что нанять кулинара реально, только не каждый согласится вкалывать с утра до ночи на частный дом практически без выходных и без нормального распорядка. Отсюда неопровержимо следовало. Нам надо искать талантливого молодого повара, возможно, только что покинувшего стены учебного заведения, желательно иногороднего, поскольку он должен будет проживать в нашем особняке для наибольшей эффективности работ. Выражение кубинца. Гонза тоже решил все обдумать и взял 2-дневный тайм-аут. Второй день подходил к концу, когда я с журналом, посвященным парусному спорту, пытаясь спрятаться от жары, забрался в прохладную воду просторной ванны. Но полежать мне не удалось. Только я раскрыл журнал, дверь в ванную распахнулась, и вошел Гонза-кубинец, решительный и грозный, словно Иван Террибл, удумавший захватить Казань. Я громко простонал, картинно закатывая глаза. «Что? Не ожидал? Дак?» — просил Гонза, сурово складывая на груди руки крестом. Опять, издав протяжный стон, я погрузился с головой в воду. Прохлада целиком заключила меня в саркофаг наслаждения, но раствориться в кайфе не удалось. Гонза за волосья выдернул мою голову на поверхность. «Не смей уходить от разговора!» – потребовал он. «Я и не ухожу. Так, расслабляюсь», – попытался оправдаться я, делая виноватое лицо. «Что за наказание такое? Только собрался отдохнуть, журнальчик полистать». Я нагло ткнул огромной фотографией белоснежной яхты с разворота журнала «Физиономию кубинца». Гонза скривился, словно все зубы в его пасти одновременно запиликали мозгу сигнал СОС. «Так тут ты приперся. Ну скажи, могу я хоть 10 минут от тебя отдохнуть?» «Ты уже 5 минут торчишь в ванной!» взглянув на часы, сообщил кубинец. «Считаешь, что этого достаточно?» удивился я. «Пока не решим вопрос с поваром, отдыхать тебе не придется!» пригрозил Гонза. «В таком случае, пока я не куплю нам яхту, забудь о покое. Вендетта!» – отчеканил я. «Так, опять яхта!» – констатировал кубинец и с ужасно задумчивым видом забормотал. «Где же я записал рабочий номер Женьки Постигайло?» «Громко, так чтоб я слышал». «Все, все, сдаюсь. Не хочу, чтобы мне меняли памперсы. Привык все делать сам». Я примирительно поднял руки вверх и пошел ко дну. Гонза кубинец выловил меня за волосы вторично и проворчал. «Не заставляй делать тебе искусственное дыхание!» «Упаси Боже!» Я притворно ужаснулся и сделал третью попытку утонуть, но мне не дали. «Я узнал стоимость услуг консалтингового агентства», сообщил Гонза. «Чьих услуг?» – простонал я. «Все! Совершаю преступление!» Кубинец потянул руки к моей шее. «Сдаюсь!» – капитулировал я. «Только разъясни все-таки, что это за агентство и с каким хреном его едят!» «Агентство по подбору персонала!» «И через него мы найдем повара?» «Гениально!» – согласился я. «Обращайся в свое агентство, а мне дай помечтать о яхтах. Кстати, ты в курсе, что только в Российской империи проводится до 15 парусных гонок? Между прочим, если выиграть первое место в регате, то можно купить постройку и функционирование целого яхт-клуба!» «Ты опять?» – кубинец грозно сдвинул брови. «Я снова», – сурово возразил я. «Ты занимайся поваром, а я найду деньги для покупки яхты. Деньги, которые не входят в бюджет нашего агентства». «Тебе не сварить столько пива», – скептически заметил кубинец. «Я продам рецептуру сортов, эксклюзивных». «И они перестанут быть эксклюзивом». Я задумался. Кубинец был прав. «Продажа рецептуры – не выход. Значит, нужно найти лопоухого клиента с пустяковым делом, чтобы, не прибегая к помощи Гонзы кубинца, выполнить заказ, получить гонорар и вложить его в яхту». Гонза оставил меня в долгожданном одиночестве и, видимо, пошел звонить в свое агентство. А я, испытав облегчение, которое испытывает любой человек, нашедший, наконец, возможность удовлетворить свою прихоть, вернулся к разглядыванию журнала. И теперь красавицы яхты я расценивал с точки зрения потенциального покупателя, причмокивая языком и примеряя себя к их палубам.